Чем. Эсершуат был, есть и будет. В тяжелейшие для нас и нашего общего дела годы хаоса и анархии мною была дана страшная клятва. Все присутствующие ныне здесь могут подтвердить это. Я поклялся освободить замок Эсершуат, очистить его от восставшей черни, утопить хамов, дерзнувших выступить против темного трона Деланарди в их собственной крови. Этой ночью, господа, я сдержал свое обещание. Выборгская сторона целиком и полностью контролируется нашей славной армией. Yeah.